2. Один уважаемый писатель упоминает в своих письмах о богодухновенном муже монашеского чина, одежды которого многих больных исцеляли через одно прикосновение к ним. Поэтому этот муж был в великом почтении и уважении между больными, а между своей братьей производил немалое удивление и недоумение тем, что братья в нем не замечала каких-либо выдающихся аскетических подвигов. Он вел в монастыре жизнь, ничем не отличающуюся от жизни других монахов. Одно только правило он выполнял особенно строго. Никогда не имел он пристрастия ни к чему другому, кроме того, чего хочет Бог. То есть он все, что случалось с ним, принимал охотно и благодарил за то Бога. Однажды, когда он лечил больных без всяких медикаментов, наместник монастыря спросил у него, как ему это удается. «И я сам удивляюсь тому, что могу возвращать им здоровье», — отвечал монах. «И мне становится стыдно, что моя одежда имеет такую силу, ибо я ни постом, ни другими подвигами монашескими не заслужил такого дара у Бога, и едва ли равняюсь в этом отношении с прочей братьей, но ни в каком случае не превосхожу других». «Это истинно так», — сказал наместник. «Мы видим, что ты человек обыкновенный и ничем не отличаешься от других». И стал он более подробно расспрашивать исповедуемого им, желая узнать и о других его качествах, и раскрыть тайну самого сердца его. На расспросы наместника так отвечал этот искусный в добродетельной жизни муж. «Я вспомнил о данной мне от Бога благодати, постоянно находиться в согласии с волей Божией обо мне, чтобы мне никогда и ни о чем таком не мыслить, что противно было бы воле Божественной. Я никогда не страшусь всяких злоключений, способных поколебать мой ум, расслабить мое сердце, с тем, чтобы я на что-либо пожаловался кому или открыл мою печаль. Равно и благополучные для меня происшествия не услаждают меня до такой степени, чтобы я ради них более веселился, чем в прочие дни моей жизни. Я все принимаю равно, что посылает мне рука Божия, как радостная, так и горестная, и не молю Бога о том, чтобы все сбывалось по моему желанию, но хочу, чтобы все сбывалось по воле Божьей, то есть так, как совершается оно в самих происшествиях. Таким образом, ничто меня особенно не услаждает, ничто не сокрушает печалью и не смущает». Ничто не делает меня счастливым, как только одна и та же воля божественная. Поэтому во всех, без исключения моих молитвах, об одном только прошу Бога, чтобы воля божественная всегда во мне и во всех созданиях Его всецело совершалась. Наместник монастыря весьма удивился всему этому и, обращаясь к монаху, спросил его: «Любезный брат, скажи мне, каково было твое рассуждение вчера во время бывшего у нас пожара? Неужели ты вместе со всеми нами не поскорбел, когда злой человек поджег наши монастырские постройки, хлев и гумно, в которых сгорело много пшеницы и погиб весь скот?» Отвечал инок: «Желаю, чтобы узнал, святый отче, что вся эта монастырская потеря не причинила мне ни малейшей скорби, потому что я имею обыкновение за все, и за скорбное, и за приятное, благодарить Бога и равнодушно принимать то и другое, и уверен, что все сбывающееся с нами попущением Божьего промысла бывает для нашей же пользы. А потому не забочусь о том, мало или много имеем хлеба для нашего пропитания, будучи твердо уверен, что Бог может каждого из нас насытить одним ломтем так же, как целым хлебом. И таким образом, без уныния и смущения, провожу свою жизнь. Игумен начал противоречить ему и задавать различные вопросы с тем, чтобы заставить брата высказать свой образ мыслей и свои умоположения. Вот что ответил ему смиренный инок. «Вседневным приношением самого себя воле божественной я так преуспел в покорности ей, что если бы я наперед узнал, что Бог непременно предустановил послать меня в преисподнюю, я не воспротивился бы и в этом Богу, только я точно знал бы, что Богу это угодно и что Он этого хочет. При этом скажу, что если бы мне возможно было переменить это Божие определение одним моим произношением Господней молитвы «Отче наш», истинно говорю, я не посмел бы этого сделать. Но еще усерднее молился бы Богу, чтобы Он сотворил со мной согласно Его всесвятейшей и всеправеднейшей воле и даровал бы свою благодать, укрепляющую меня на веки вечные, не думать ни о чем противном Его святой воле». Игумен был поражен таким ответом и после обоюдного непродолжительного молчания сказал, наконец, иноку: «Иди, возлюбленный, иди, отче, и прилежно исполняй высказанное тобой твое обещание Богу. Ты нашел небо вне неба, и пойми, что такая благодать немногим даруется от Бога. Немного найдется таких, которых бы никто не мог растревожить или оскорбить. Тот огражден в жизни своей крепкими и неприступными стенами, кто всегда и во всем, что не встречается с ним в жизни, согласуется с волей Божией, то есть принимает оное, как посланное ему Богом».